Глава 93. Общее дело. Когда две прекрасные феи вошли в город Нинхэ, лето в мире смертных перевалило за экватор. Стояла страшная духота, горячий воздух дрожал от заливистого стрекота цикад, а жители в поисках спасительной тени прятались под крышами своих домов. Об этом местечке давно ходили пугающие слухи. Например, рассказывали, что охотники за демонами здесь либо умирают, либо пропадают без следа. Но самое страшное в Нинхэ происходило после заката, когда прямо из колыбелей таинственным образом исчезали малые дети, и всю ночь потом улицы города оглашались душераздирающими криками и стонами убитых горем родителей. Сусу и Яо Гуань в образе обычных смертных остановились перед красными воротами, над которыми красовалась табличка «Особняк Джана». Фея Ли взялась за дверной молоток и постучала. Боковая дверь приоткрылась, и из-за нее появилось испуганное лицо молодого человека. «Что вам надо?» «Мы с сестрой ловцы демонов. Слышали, что в городе неспокойно, а жена вашего господина, Джана Юаньваня, вот-вот родит. Мы можем помочь вашей госпоже уберечь ребенка». Слуга неодобрительно оглядел подружек и раздраженно помахал на них руками. «Вас нам только здесь не хватало. Если хотите попрошайничать, идите в другой дом». Девушки действительно не выглядели теми, кто способен сразиться с монстрами. Одна с красным пятнышком меж бровей, такая изящная, что ее того и гляди, ветром унесет. А вторая почти волочит по земле чрезмерно тяжелый и слишком длинный для нее меч. Не охотники на демонов, а умора. Ясно же, что пришли сюда услышать о богатстве и щедрости хозяина дома. Здесь каждый день толкутся такие вот попрошайки. Яо Гуан возмутилась. «О чем ты толкуешь? Если бы мы с сестрой не увидели, что ваш дом окружен демонической энергией, разве постучали бы в эти ворота? А ты говоришь попрошайки?» Но слуга, не обратив ни малейшего внимания на возражение девушек, захлопнул дверь прямо у них перед носом. Однако, возвращаясь в дом, с изумлением обнаружил, что одна из них, та, что с пятнышком меж бровей, как ни в чем не бывало, сидит под раскидистым османтусом и мило ему улыбается. «Братишка, ты хотя бы доложи о нас своему хозяину». «Как? Как ты вошла?» В недоумении воскликнул слуга. Ворот он точно запер. Так каким же образом эта девица оказалась внутри? Тут точно замешано волшебство. Возможно, у этих подружек и правда есть сверхъестественные способности, в отличие от тех умельцев, что хозяйка приглашала в этот дом раньше. Выражение его лица из презрительного превратилось в заинтересованное. «Простите великодушно подлого человека, не разглядел, что к нам пришли святые девы. И правда сказать, пару дней назад мы уже пригласили в дом двух почтенных даосских монахов, а госпожа велела больше никого не пускать, дабы не проявить к ним неуважение». «Что ж, простите за беспокойство, тогда мы удаляемся», — ответила Сусу, огорченно пожав плечами. Яо Гуан, как по волшебству проявившаяся рядом с ней, услышала последнюю фразу и расстроилась. «Сестра, неужели мы просто так уйдем?» Сусу кивнула. Яо Гуан совсем пала духом. По ее мнению, именно в особняке семейства Джана в ближайшие дни должно произойти похищение младенца. Об этом свидетельствовало невидимое для смертных, но заметное для совершенствующихся облако демонической энергии, плотно окутавшее особняк. Устроить засаду здесь — верное дело. Девушка чувствовала, что у ее возлюбленного Гун Е Джиу осталось не так много времени. Каждая лишняя минута, проведенная в плену у повелителя демонов, может стать для него последней. Сусу успокоила старшую сестру. Поджидать демонов можно и снаружи. Они пошли обратно к воротам, но тут раздался крик. Из крыши вместе с ворохом прошлогодних листьев скатился мальчуган лет 8. Фея Ли едва успела поймать сорванца. Слуги, сбежавшиеся во двор, разом выдохнули от облегчения. Девушка поставила испуганного мальчика на землю. Он не мог произнести ни слова, но при этом не сводил широко распахнутых черных, как угольки глаз, с крыши. Сусу проследила за его взглядом, но ничего не увидела. «Что ты там высматриваешь?» — спросила она. Мальчик пробормотал в ответ. «Там мой кот». «Так ты спасал своего кота?» — переспросила Яо Гуан. Сестры еще раз внимательно посмотрели на крышу, но никого на ней не увидели. После чего обменялись многозначительными взглядами. В этом доме явно творилась какая-то чертовщина. Дверь особняка с шумом распахнулась, и во двор вбежала толпа слуг во главе с беременной женщиной в дорогих одеждах тканного золота и серебра. Госпожа спешила лично убедиться, что с молодым хозяином все в порядке. «Фаншен, свет души моей, с тобой все хорошо?» Джан Юаньбай, крепко ухватившись за рукав роскошного платья матери, скосил свои темные глаза на стоящих в сторонке девушек. Женщина тоже обратила на них внимание. «Вы кто?» Позади хозяйки усадьбы стояли двое мужчин. У одного, посолиднее телом, на поясе болталась винная тыква. Другой, высокий и худощавый, не сводил глаз с феи Ли. Та тоже вперила в него свои округлившиеся от удивления глаза. Как только их взгляды пересеклись, молодой человек опустил голову с несчастным видом. Разумеется, это были Тантайцзинь и его старший собрат. Как тесен мир! По всей огромной Поднебесной они исхитрились выбрать один и тот же городок и даже постучались в одни и те же ворота. Искоса глянув на братьев из секты Сяо-Яо, Яо Гуан усмехнулась. Какое совпадение! Так вот, кто нас опередил. Ну, здравствуйте, даосские монахи! Госпожа, выслушав рассказ прислуги о происшествии, любезно обратилась к сестрам. «Святые девы, примите мою благодарность за спасение Фаншена». А затем, с улыбкой взглянув на смущенных почтенных даосских монахов, проговорила радостно. «Оказывается, святые друг с другом знакомы. Лучше и быть не могло». После чего приветливо и уважительно попросила девушек остаться. «Как удачно все складывается», — подумала она. «Эти монахи мудры и могущественны, а охотники на демонов владеют магией. Теперь я могу разрешиться от беременности, не опасаясь, что ребенка украдут». Девушка посмотрела на Яо Гуан. «Старшая сестра, мы останемся?» «Конечно», — ответила та. Встреча с Тантайцзинем не обрадовала Сусу, но самое важное сейчас — найти метки демона и вызволить старшего брата. Поэтому все сомнения она решительно отбросила прочь. Госпожа Джан разместила монахов и охотников рядом по своим покоям. Вернувшись в свою комнату, Цанхай поделился с младшим собратом своими догадками. Должно быть, феи явились сюда в поисках дьявольских меток. Они тоже ищут вход в темное царство. Младший только хмыкнул. Казалось, его не заинтересовали слова старшего, но при этом молодой человек нежно поглаживал пальцами нефритовую подвеску на своей талии. Цанхай отхлебнул вина из тыквенной бутылки и принялся рассуждать вслух. «В городе Нинхэ творятся странные дела. Надо бы предупредить об этом сестер. Ты скажешь или я?» Тантайцзинь не ответил на его вопрос, но вдруг заметил. «Кажется, ты оставил черепаший панцирь для гаданий в главном зале особняка Джан». Цанхай хлопнул себя по лбу. «Точно! Как я мог об этом забыть? Ты иди расскажи феям о том, что мы узнали, а я пока верну панцирь. Надеюсь, гадание нам что-нибудь да подскажет». Его ученик только хмыкнул в ответ. Едва Цанхай удалился, новоявленный даос отправился к комнате Сусу. Он задумчиво стоял перед дверью, не решаясь постучать. Какую цель преследовала эта девушка, поразив его сердце волшебными шипами 500 лет назад? Почему, уничтожив его проклятые кости, она отдала взамен свою духовную сущность? Слабый и немощный с детства, он тогда совершенно переродился, и сейчас ему под силу овладеть любым боевым искусством, будь то приемы самообороны миролюбивой секты Сяо-Яо или любой другой, более агрессивный способ борьбы. Он несколько столетий провел в преисподней, безуспешно пытаясь понять смысл ее поступков. В глубине души он понимал, что отнял у нее слишком много, и она пережила с ним не лучшие времена. Стоит ли удивляться, что, вернувшись в тело бессмертной феи, она не желает его видеть? Горькая мысль, но такова неутешительная правда. Сусу медитировала в своей спальне, когда ощутила присутствие Тантайдзиня за дверью. Он довольно долго простоял там, не делая попыток войти. Когда же она решила, что он просто уйдет, раздался стук. Девушка открыла дверь. «Что тебе нужно?» Молодой человек, учтиво поклонившись, проговорил. «Мой брат просил предупредить вас, что в этом городе творится что-то странное». Сусу вежливо кивнула. «Передай брату благодарность». Она хотела закрыть дверь, но Тантайдзинь взялся за дверной косяк. Несколько мгновений они просто смотрели друг на друга в глаза, пока сердце Сусу, предательски изменив безжалостному Дао, на несколько секунд не сбилось с размеренного ритма. Она первой отвела взгляд и поспешила взять себя в руки. Он едва заметно улыбнулся уголками губ и проговорил. «Мы здесь уже больше недели. В городе за полмесяца пропала половина новорожденных. Никто так и не выяснил, кто и как их украл. Несчастные родители даже не понимают, как именно исчезли их дети». Тантайдзинь заметил, что фея слушает его очень внимательно и сильнее вцепился в косяк. «Мой младший брат просил вам передать, что за поместьем есть место силы, окруженное восьмью ивами. Также вам следует знать, что госпожа Джан родит завтра в час инь. Этот дом кишит духами, а хозяйку постоянно мучают кошмары. Мы думаем, что после родов демоны попытаются украсть ее ребенка». Сусу тихо проговорила: «Благодарю Цанхая от имени старшей сестры». Молодой человек ответил ей сдержанным кивком головы. Мягкое вечернее солнце прорисовывало их тонкие тени на дощатом полу. Впервые за 500 веков эти двое просто разговаривали, не ссорясь и не вспоминая о прошлом. Она хочет спасти старшего брата, а он — вызволить наставника. Наконец-то у них появилась общая цель. Сусу заметила, что он снова одет в белое. Синий пояс с серебряными рыбками перехватывал его тонкую талию. С каких это пор он начал носить светлые? Небрежным тоном, как будто ему все равно, Тантайдзинь проговорил. «Фея Ли, когда мы окажемся в царстве демонов, я...» Она прервала его категоричным «нет», прекрасно понимая, что именно он собирается сказать. У них с сестрой есть свой путь, а у него с собратом свой. Она все еще не готова забыть о том, что произошло в их общем прошлом. Поэтому, как только они войдут в царство демонов, их пути разойдутся. Острое разочарование заставило Тантайдзиня крепко сжать зубы. Она попыталась закрыть дверь, но он перехватил ее руку. Ему так хотелось ей сказать: «Ты ненавидишь меня настолько сильно, что даже помощи моей не желаешь. Но я знаю, что иногда ты очень добрая ко мне». Однако, наткнувшись на ее холодный взгляд, он не вымолвил ни слова. Он все еще помнил, чему научился в мире смертных. Не все уместно и допустимо в отношениях между людьми. Любовь или ненависть? Каким будет ее выбор? Что он может сделать, чтобы вернуть ее? Бесконечными ночами в призрачной реке плача он гадал, какие слова могли бы ей понравиться, какого человека она могла бы полюбить. Девушка смотрела на него, и в глазах ее не было ни грусти, ни радости, лишь полное равнодушие. Его черные ресницы задрожали, но он сдержался и посмотрел на нее ясным и спокойным взглядом. Его губы тронула улыбка, и он заговорил. «Прошлое давно растаяло облачком дыма. Ли Сусу, я забыл то, что произошло с нами 500 лет назад, поскольку ты ищешь совершенство бессмертия. Тебе тоже следует отказаться от мирской суеты. Если ты должна кого-то спасти, почему ты не хочешь принять мою помощь? Сила владыки демонов непостижима. В темном царстве нас ждут бесчисленные опасности. Ты знаешь, моя кровь способна сдерживать демонов. Наша с Цанхаем цель — спасти главу секты Сяояо. Если ты хочешь вернуть домой своих старших брата и сестру живыми и невредимыми, почему бы не объединить с нами усилия?» Он говорил совершенно спокойно и серьезно. В его словах не чувствовалось фальши. Сусу понимала, что он прав. У нее есть волшебная арфа, но недостаточно сил, чтобы ее использовать. С самого рождения Тантайдзинь обладал особой силой крови. Ветви демонического персикового дерева скручивались и засыхали от одной ее капли. Он, как никто другой, подходил для того, чтобы спуститься в обитель демонов, в отличие от них, бессмертных фей. Но также она с печалью в сердце подумала, неужели он и вправду забыл свою милую и неунывающую женушку Есиу, ее голос, улыбку и смех, ее боль, слезы и отчаяние. Она попыталась найти на лице молодого человека хоть тень хитрости или тайного умысла, но он выглядел искренним и дружелюбным. Однажды из-за ее беспечной доверчивости Сяолинь поплатился жизнью. Ее разбирали сомнения, но при этом она ясно понимала, что вдвоем с Яо Гуан им не спасти старшего брата. Поколебавшись несколько секунд, она неохотно согласилась. «Хорошо, будь по-твоему, но имей в виду, что как только мы покинем царство демонов, я больше не хочу иметь с тобой ничего общего». Его лицо приняло скорбное выражение, и чуть слышно он промолвил. «Разумеется». Сусу отвернулась и захлопнула перед ним дверь. Он еле успел отдернуть руку. Возвратившись к себе в комнату, Тантайцзинь искусал себе губы в кровь и все хватался за сердце, стараясь унять боль, что вызвали священные гвозди. Наконец, немного успокоившись, он грустно усмехнулся. «Как же ты можешь не иметь со мной ничего общего? Если я отпущу тебя, кто тогда меня спасет?»